18. Ренегат. Студенту удалось выскользнуть из пещеры незамеченным. Дело в том, что в убежище был и другой, запасной выход, редко используемый, неудобный и загроможденный всяким барахлом. Ничем не освещенный коридор тянулся шагов на 50. В конце его находилась толстая стальная дверь, которую можно было открыть только изнутри, приложив немалые усилия. Студент не стал брать с собой свечу, чтобы не демаскировать свой побег, вылазку, визит, уход, и двигался на ощупь. Пройдя метров 10 и обогнув шаткое сооружение из ящиков, он наступил на что-то мягкое и липкое, а потом и почуял запах своим вечно заложенным от простуды носом. Проклятые недоноски! С другой стороны, где еще гадить, если приспичило во время многочасовой бури? В этом смысле Наката тоже был не безгрешен. Он старался взглянуть на досадное происшествие с юмором, но получалось плохо. Это же надо с самого начала вляпаться в дерьмо. Причем свежее. Его психика пребывала в столь хрупком состоянии, что в каждой мелочи усматривала символы и предзнаменования. В данном случае плохое предзнаменование. Однако он и не помышлял о том, чтобы вернуться. Он никогда бы не простил себе этого, как он считал, малодушие. Тем не менее, дальше он продвигался с чрезвычайной осторожностью, пробуя пол перед собой носком ботинка. Подошва омерзительно чавкала. Путь до двери занял у него минут 10. Когда он, наконец, уперся руками в холодную металлическую поверхность, то вспотел от напряжения, не устал физически, но и зашел потом, боясь услышать чей-то голос из темноты. Мало ли чем занимаются здесь малолетки, всюду сующие нос. Или снова влезть в дерьмо, или, это самое худшее, обнаружить, что дверь завалена снегом с другой стороны. Он уже не помнил, когда ее открывали в последний раз. Да, снаружи вполне мог оказаться сугроб трехметровой высоты. Студент нащупал засов толщиной с его руку и налег на него всем телом. Засов, очевидно, заржавел и долго не поддавался. Отчаянно пыхтя и упираясь ногами в стену, Наката все-таки сдвинул его с места, и стальной брус пополз в пазу с оглушительным скрежетом. Студент поморщился и невольно сжался, решив, что все пропало. В горле пересохло. По спине побежали мурашки. Ему казалось, что не услышать этот звук в гулком пространстве пещеры было невозможно. Он присел, затаился в углу и ждал неминуемого разоблачения. Они станут задавать вопросы. Пожалуй, отвертеться будет нетрудно. Придется пережить несколько неприятных минут, если его уличат в том, что он гадит в темных уголках. Но это он стерпит. Вот только как объяснить, почему он делает это в хорошую погоду? И зачем ему понадобилось открывать дверь? Захотелось подышать свежим воздухом? Насмешек студент уже не боялся. Он был выше этого, поднялся над примитивной толпой. Скоро он отомстит за годы унижения и непризнания. За подлые улыбочки. За все. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Вряд ли они станут его обыскивать. И вряд ли узнает, что он прячет книгу за пазухой. А вдруг? Но он оказался чересчур мнителен. Никому не было до него дела. Никто не пришел, чтобы проверить запасной выход. Этих кретинов жизнь ничему не научила. Тем хуже для них. И все-таки Наката просидел без движения и без единого звука гораздо дольше, чем того требовала осторожность. Наконец он решился встать и снова налег на засов. Раздался тот же ржавый скрежет, продирающий до костей. На сей раз студент действовал смелее, справился с засовом и отодвинул подпружиненный язычок замка. Толкнул дверь. Та не сдвинулась ни на миллиметр. Он испытывал разочарование и злобу. Даже неодушевленные предметы принимали участие в этой игре на стороне противника. Они пытались, черт их подери, воспрепятствовать ему. Но он сделает намеченный ход любой ценой. Студент отступил, разогнался и врезался в дверь плечом. Что-то хрустнуло под одеждой. От боли сверкнуло в глазах. Да, ему было очень больно, но торжество заглушило неприятное ощущение. Дверь приоткрылась. И в образовавшейся щели Наката нащупал плотный слежавшийся снег. Снег навалило толстым слоем, доходившим студенту до подбородка. При его решимости это было смехотворное препятствие. Он руками прорыл себе выход, не замечая ни холода, ни того, что поранил пальцы острыми краями льдинок. Выбравшись наружу, он благоразумно закрыл за собой дверь и поспешно вытер о снег испачканный ботинок. После этого студент почувствовал себя гораздо лучше. Исчерпав определенную сумму неприятностей, он снова воодушевился. Что там еще может его содержать? Волки, собаки, Дегра? Он их не боялся. Хозяин защитит его. Наката безоговорочно верил в это, так же, как в успех своей авантюры. Раньше он никогда не выбирался из убежища в одиночку, а теперь вот решился, хотя все его оружие составлял обломок кухонного ножа, пригодный разве что для заточки карандашей. Кроме того, студент даже не знал, где расположено убежище супера. Но он шел, неуязвимый, под колпаком своей новой веры. Его душа пела. Теперь все пойдет как по маслу, хотя самое трудное — встреча с хозяином еще впереди. О том, что для него это может закончиться дыркой в голове, без всяких предварительных разговоров, он старался не думать. А вероятность такого исхода была. Судя по тому, как быстро отправился к праотцам Ярослав, хозяин не утруждал себя беседой, прежде чем вытаскивал пушку. Студент был доволен собой. Да чего же удачно он выбрал момент. После бури образовалась снежная целина, но с тех пор осадков не было, и двойной след отпечатался в рыхлом снегу так четко, как... ну да, как буквы в этой чертовой книжонке. Она то леденила, то обжигала ему живот, в зависимости от смены его настроения. Отойдя от убежища шагов на 200, он вдруг услышал за спиной скрип, приглушенный расстоянием, но все же вполне различимый. Студент оглянулся, но, конечно, ничего не сумел разглядеть в окружающем мгле, лишь слегка подкрашенный белизной выпавшего снега. Он насторожился. Точно такой же звук он слышал совсем недавно. Разве это не дверь скрипела, поворачиваясь на петлях? Нет, не может быть. Ведь дверь открывается изнутри. Теперь его уже собственный мозг затеял с ним сомнительную игру. Что там еще в программе? Голоса, миражи, запахи дерьма и цветочков? Студент был готов ко всему. Он почти уговорил себя, почти успокоился. Он точно помнил, что закрыл дверь. А чего-то он вдруг подумал о Груве. Прежде у Наката не раз возникало ощущение, что псина Роя внимательно следит за ним недобрым взглядом, словно чует тайного врага. Но студент слышал, как щелкнул замок. Следовательно, Груф не мог открыть дверь. Впрочем, псу уже полагалось сдохнуть, и Наката поздравил себя с этим событием. Еще один гвоздь, вбитый в гроб господина мэра. Хороший получается гроб, прочный и не выберешься. Он шел по следам Локи и Барбары в прекрасном расположении духа. Ему даже в голову не могло прийти, что позади него, стараясь не попасться на глаза, движется еще один человек. Бесформенная просторная доха с капюшоном скрывала и фигуру, и лицо. Только опытный взгляд определил бы, что это женщина. Слабая женщина, у которой есть проблемы со зрением и с дыханием. Она тоже рисковала жизнью, отправившись в город одна, без оружия и сопровождения. Наката не сумел бы ей помочь, даже если бы она успела позвать его, и даже если бы он захотел помочь. Она шла, спотыкаясь и с трудом различая следы. Легкая добыча для Дегра или волков. Не добыча даже, а кусок мяса в упаковке. Но она думала не о себе, а о нем. Если студент обрел спасительную веру во всемогущего хозяина, то ее охраняло другое. Она не осознавала своих чувств. Она хотела только, чтобы ему было хорошо. «А теперь скажите, разве это не любовь?»